Еще. Невозможно, чтобы они не понимали, что только это имеет значение. Все остальное — ничтожность. Существование — всего лишь последовательность жалких приемчиков в попытке познать то ощущение, которое я испытал только что. Еще. На этом все прекращается. Еще. Жальтесь. Еще. Еще. Еще. Еще.